38. Вести с фронтов. А на фронтах гражданской войны творилось следующее. Из Мурманска англичане убрались. Основной причиной для этого была начавшаяся в Ирландии война за независимость. А чекисты вели секретные в кавычках, ну то есть такие, чтобы об этом узнали в Лондоне, совещание о том, что мы пошлем туда эсеровских и анархистских боевиков. Дескать, они у нас мешаются под ногами, вот пусть там воюют за счастье трудового народа. Целый ряд случайных сливов информации в прессе устроил уже я, ну точнее Миша. Он сливы делать очень любил. Честно говоря, я сомневался в эффективности такой дезы, но Дзержинский меня успокоил. Они нас всерьез не воспринимают. Впрочем, англичане всегда себя считали самыми умными. И в любом случае мы ничего не теряем. Второй причиной бегства англичан из Мурманска была забастовка докеров под лозунгом «Руки прочь от советской России». Да и на судах матросики стали волноваться. А то. Мурманск того времени – это скопище бараков, а многие вообще жили в вагонах. Ничего хорошего там не было. Сидеть на севере диком им надоело. Несколько английских офицеров были найдены на берегу убитыми. Причем очень многое свидетельствовало, что их грохнули не большевистские подпольщики, а соотечественники. Англия славилась своим флотом, но она также славится и бунтами на кораблях. К тому же население Мурманска фактически приходилось кормить. Своего продовольствия на Кольском полуострове не было, а из Петрограда его, понятно, не везли. На этом решили сделать себе политический капитал лейбористы, которые включили в свою программу невмешательство в дела Советской России. Как выяснилось позже, в правящих кругах существовали две тенденции. Одни выступали за интервенцию, другие говорили, а нафига нам лезть в эту кашу и обострять обстановку в своей собственной стране. Ллойд Джордж сказал в узком кругу. Господа, как известно, в Советской России набирает силу тенденция, которая провозглашает главной целью защиту социалистического отечества. Главным их пугалом является именно иностранная интервенция. По нашим сведениям, они серьезно готовятся к партизанской войне. Вы помните англобурскую войну? Россия побольше, чем Трансвааль и Оранжевая республика. А русские такие же дикари и будут сражаться очень упорно. Но, господа, никакая идеология не способна преодолеть экономические законы. С разрухой большевики не справятся. Им придется обратиться к нам за помощью. А я напомню, что большевистская Россия – это конгломерат формально независимых государств. Вот мы и станем оказывать помощь Армении, Украине, Грузии. Долго ли продержится их единство? А там дойдет очередь и до России. А на фронтах гражданской войны творились следующие дела. Противостояние на Кубани постепенно сходило на нет. Пока что спокойным местом этот регион назвать было трудно, но те, кто продолжал воевать, уже окончательно потеряли свой цвет, так что это было уже задачей Чон. Одной из причин было то, что Сталин протолкнул отмену продразверстки на Кубани. Правда, без шума. Для товарищей по партии это было обставлено как чисто политический ход. Дескать, мы должны лишить банды поддержки местного населения. На самом деле создавался прецедент. Мы о данном событии молчали, вместо этого пустились в туманные разговоры о том, что одно из преимуществ советской власти в том, что она может поставить эксперимент в отдельно взятом регионе, и если не выйдет, свернуть, а если выйдет, распространить. Затея имела успех. За 2 года кровавый хаос достанет кого угодно, и народ решил, да лучше пусть будут большевики. Самым непримиримым предлагали уехать в Турцию, даже предоставляли корабли. Среди них ходили смутные слухи. Ничего, мол, скоро вернемся. Вот бы узнать, кто эти слухи запускал. Для отмазки эвакуации занималась шведская миссия Красного Креста. Международные силы в Стамбуле не препятствовали. У них, возможно, имелись на казачков свои планы. Впоследствии так и оказалось. На Восточном фронте дело дошло до промежуточного финиша. 15 сентября красные вошли в Иркутск. А вот дальше дело застопорилось. Впереди находились части Семенова, к которым присоединились остатки белых под командованием Каппеля, который был живее всех живых. Сзади их подпирали японцы. Красные тоже находились не в лучшей форме после похода через всю Западную Сибирь. Да и воевать с Японией особенного желания не было. Хотя имелись разные мнения. В общем, в ЦК начались дискуссии. День для меня начался довольно бурно. Я шел со Светланой от своей квартиры до рабочего места. Благо, недалеко. Любовался ранней осенью. Большая Никитская, несмотря на запущенность, смотрелась лучше, чем в моем времени. Честно говоря, бетонная коробка будущего офиса моей конторы эту улицу никак не украшала. «Вот так просто погулять, когда время найдешь?» — сказала задумчиво моя подруга. «Ну так революция». «Все понятно. Сама всегда мечтала о настоящей жизни». Навстречу мне шел рослый красноармеец. И тут вдруг у него из-за спины выскочила очкастая девица, в руке которой был револьвер. Глаза у нее были совершенно безумные. Я толкнул Светлану в сторону и метнулся в противоположную. Это мгновение стоило того, что она не попала, но и мой выстрел прошел мимо. Девица вдруг полетела вперед и врезалась физиономией в мостовую. Я сообразил, что это красноармеец от души врезал ей по башке. В следующую секунду он уже подлетел к ней, вывернул руки и вырвал пистолет. Как раз к тому моменту, когда подоспел я. Светлана тоже уже держала в руках наган, но она, похоже, не сориентировалась в калейдоскопе событий. «Вот ведь стерва!» — сказал красноармеец. «Контра поганая! Вас ведь хотела убить, товарищ Сергей, на пару с товарищем Светланой. Хрен бы у нее что вышло, и не такие пробовали. Но все равно, спасибо. Я бы ее сразу пристрелил, а так она чекистам пригодится». И в самом деле, будь я один, попытался бы взять ее живой. Но когда могут попасть в твою девушку... «Товарищ, а откуда ты нас знаешь?» «Я с Колчаком воевал, взводом командовал, видел вас обоих. Меня в Москву прислали, в новой части роту возглавить». Тогда понятно, откуда у парня такая четкая реакция. Между тем мы подхватили девицу. Вид она имела не слишком симпатичный. Очки разбиты, на физиономии смешались грязь и кровь. Она пришла в себя и завопила. «Палачи! Душители свободы!» «Ишь, как орёт!» — усмехнулся парень. «Эсерка, видать!» — подала голос Светлана. «Хм, давно на меня не покушались. И снова эсеры. Куда ее?» «К нам в Роста. Там есть телефон и охрана». Здание нашей конторы охраняли чекисты. Они приняли от нас девицу и позвонили в головной офис. «Как тебя зовут?» — спросил я красноармейца. «Ефрем Селиванов». «Ну ты нас знаешь. Пойдем чайку попьем. А можно чего и крепче по такому случаю». «Чаю это со всем удовольствием, а вот вина я не пью». «Из старообрядцев?» — спросила Светлана. «Нет, я партийный, но у меня батька от вина сгорел. И мы остались у матери пятеро, мало-мало-меньше. Сами понимаете. Так что я зарекся». В моем кабинете я разглядел, что форма на Ефреме новенькая. Надо сказать, что мы совместными усилиями провалили знаменитую красноармейскую форму. В моем времени был распространен неведомо откуда взявшийся миф, что буденовская форма – это новая форма русской гвардии, которую нашли на складах. Но никто не мог по этому поводу привести ни одного документа. Все ссылались на некие сайты, где ссылались на другие сайты. В общем, все знают. На самом деле, я все документы по этому поводу видел. Форма была разработана при советской власти. Только вот от большого ума большевики привлекли к этому художников-романтиков Бориса Кустодиева и Виктора Васнецова. Вот они и создали стилизацию под дворянский костюм 16-17 веков, годный скорее для оперной постановки, нежели для войны 20 века. В этой же истории идея введения военной формы появилась позже, в июле 1918 года. Концепция новой формы широко обсуждалась, и мы смогли преодолеть один из главных тезисов – она должна отличаться от старой. Очень сильно помогло нам то, что в этой истории генералам и офицерам бывшей царской армии было дано больше голоса в обсуждении. И они тоже сказали, а нафига? Тем более, что на складах было полно старой формы, а с экономикой в стране было плохо. Так что в итоге форма была примерно образца 1935 года. Только вместо богатырки, она же Фрунзевка, она же Буденовка, мы пробили берет, а в виде зимнего головного убора – ушанку. Опять же, упирая на экономию. Береты и ушанки шить проще. Кроме того, вот вам и яркое отличие от старой формы. В это время береты носили только французские и итальянские горные стрелки, а ушанки вообще нигде, кроме России, не носят. Ефрем, если ты командир роты, почему на тебе кубиков нет? На днях обещали выдать. Дело-то обстоит как? Командир должен сам договариваться, как все обеспечить. Вот наш комполка и бегает. Да, я уже лично пробил идею знаков различия. Они вообще-то появились сами собой, жизнь заставила. Но в каждой части извращались на свой манер. Так что мое предложение прошло без возражений. Благо, что именно я уже ввел и звезду, и серп с молотом, и партийные значки, которые пользовались огромной популярностью. К тому же многие элитные части, вслед за нашим бронепоездом, стали выводить себе собственную символику и даже обращались ко мне за советом, как к большому авторитету. Разумеется, ни о каких погонах речи идти не могло. Их не приняли бы, даже если бы к этому лично призывал Ленин. И выдумывать я ничего не стал. Просто предложил петлицы, которые были в Красной армии до 1939 года. Вот только ввиду слабой промышленной базы у каждого командира полка или дивизии должна была болеть голова, где все это достать или изготовить. Вскоре позвонили из ЧК. Девушка особо не запиралась, она была слегка чокнутая, из тех, кого можно зарядить темой и подтолкнуть на что угодно. А на горизонте снова виднелся Савенков. Нет, в Россию он не приехал, действовали его люди. Неужели он тебя так возненавидел? Вряд ли. Как говорят в Америке, ничего личного, просто бизнес. А я очень хорошая фигура с их точки зрения. Глава пропагандистской машины. Все в духе эсеров. Они наносят удар не по реальному врагу, а по символу. Но с Савенковым придется разбираться. Есть кое-какая идея. А приключения продолжались. Ко мне обратилась секретарша. А как же, большой начальник и без секретарши. Сергей Алексеевич, с вами хочет поговорить журналист Чикаго Трибьюн Стэнли Уорд. Что ему надо? Если интервью, пусть идет к черту. Он передал для вас визитку. Я посмотрел карточку. С лицевой стороны обычная визитка представителя масс-медиа, а на обороте была надпись на английском. Стэнли Уорд приветствует Макса Полански. Есть конфиденциальный разговор, который может оказаться взаимовыгодным. Кто такой Макс Полански, я не знал. Однако догадался, что это одно из имен моего реципиента. А журналист наверняка в штатском. Хорошо, зови. В кабинет вошел просто типичный американец. С такой открытой улыбкой, что сразу захотелось проверить, на месте ли бумажник. Он заговорил на хорошем русском. Добрый день, товарищ Коньков. Очень рад познакомиться, так сказать, очно с таким человеком. Я кивнул ему, чтоб садился. Неужели в Штатах я так известен? Ваша нынешняя деятельность не нашла пока особого признания, но прошлое. В Джорджии до сих пор помнят, как вы застрелили двух агентов Пинкертона. Нет, я понимаю, они тоже парни не подарок и тоже любят пострелять, да и бой был честный. Многие вами восхищаются. Журналисты называют вас последним ганфайтером. Так, если этот тип не врет, а врать ему нет смысла, то в Америку в этой жизни мне путь заказан. Ну да и черт с ней. Вот только что ему надо? Шантажировать? Так он должен понимать, что из РСФСР, как с Дона, выдачи нет. Чего вы хотите? Если вам нужен автограф, могу дать. Нет, спасибо. Давайте поговорим как деловые люди. Вы мне интересны как член правительства. Я не член правительства, я член ЦК. Это совсем не одно и то же. Но вы имеете влияние, причем, как заметили люди, которых я представляю, вы примыкаете к группе, чья позиция дает возможность договариваться. Что за люди? О чем договариваться? Очень влиятельные люди. Вы не хуже меня знаете, что в Соединенных Штатах Америки не всегда решают те, кто сидит на капиталистском холме. Так вот, коммунисты хотят построить коммунизм во всем мире. Мы не хотим, чтобы в Америке был коммунизм. Но вы и ваши друзья не желаете это делать прямо сейчас. Значит, временно у нас есть возможность действовать к взаимной выгоде. И тут до меня дошло. Дальний Восток? Да. Насколько я знаю, у кого-то из вашей партии есть план создания буферной республики на Дальнем Востоке. Так, план по Дальневосточной республике они знают. Отлично. «Допустим, и что? А вы не боитесь? Ваши противники тоже учредят что-нибудь свое. И их признает Япония, а потом Англия. Мы совершенно не заинтересованы в усилении Японии». «Вот в чем дело. Американцам не улыбается снова воевать через океан, при этом без нормальной базы. А вот усиление Японии им серпом по одному месту». «А что вы от нас хотите? Ведь вы не зря снабжали Колчака». «Снабжали. Бизнес есть бизнес. Но убедились, что большевики не Колчак. Мы готовы в виде акта доброй воли надавить на японцев. А там уж как пойдет. Вы можете подготовить нам встречу с кем-нибудь из лидеров большевиков, кто принимает решение?» «Почему вы обратились именно ко мне?» «Скажу честно, я не понимаю большевиков. Их никто не понимает. А вы, видимо, понимаете, если сумели с ними ужиться. С другой стороны, вы выросли в Америке, и мы с вами можем друг друга понять». «Ха! Они меня считают авантюристом, который волей судьбы вылетел на высокое место. Интересно». «А какая выгода мне?» — решил я задать вопрос, который от меня ждали. «О, я не дурак, чтобы предлагать вам деньги. Но согласитесь, это может помочь вашей политической карьере, не говоря уже о такой мелочи, как то, что вас помилуют, и вы сможете беспрепятственно посещать Соединенные Штаты». «Ну что ж, я думаю, мы поняли друг друга». «Надеюсь, что нам еще доведется сотрудничать». Позиция америкосов понятна. Та же, что нынче у англичан. Лучше воевать деньгами. Интересно, НЭП пока еще не провозглашен, а западники ведут себя так, будто он уже есть. Вот бы узнать, почему. Кстати, если так, то мне сделали такое предложение. Это не вшивые пара миллионов баксов. Быть посредником США – это такие деньги. Но в принципе единственной неожиданностью было то, что американцы вышли именно на меня. Их реакцию мы ждали. Именно издания «Роста» начали упоминать о Дальневосточной республике. А эта идея была скорее разведкой боем. Я помнил, что в той истории янки тоже нажали на японцев. Только красным пришлось дойти до Читы. Ну что ж, пора звонить Ильичу.